25 июня. Вообразите, как маленький ребенок нарисовал бы рыбью кость. Скелет рыбы с черепом на одном конце и хвостом на другом. Между ними длинный хребет в перекладинах ребер. Это как раз такой рыбий скелет, какой бывает в зубах у кошки-мультяшки. Вообразите себе эту рыбу как остов, что усеян домами. Вообразите домики-замки, как их нарисовала бы маленькая девчушка, живущая в трейлерном поселке. Большие дома из камня, на каждом лес печных труб, каждый дом — горный кряж разномастных скатов крыш, флигелей, башенок и фронтонов, которые дружно вздымаются выше и выше громоотводу на самой вершине. Крытые шифером крыши, затейливые ограды из чугунного литья, фантазийные домики, обремененные эркерами и слуховыми окнами, а повсюду вокруг совершенные сосны, розарии и краснокирпичные тротуары. Буржуазная греза нищего дитятки из семьи белого отребья. Этот остров был точно таким, о каком мечтал бы ребенок, растущий в каком-нибудь трейлерном поселке, скажем, в дыре вроде Текумселейк в штате Джорджия. Этот ребенок, бывало, гасил весь свет в трейлере, пока мама была на работе. Девочка падала навзничь на напрочь свалявшийся оранжевый ворс ковра в жилой комнате. Ковер смердел так, словно кто-то ступил в собачье дерьмо. Местами оранжевый цвет сменялся черным от сигаретных ожогов. Потолок был в потеках воды. Девочка скрещивала руки на груди и грезила о жизни в том сказочном месте. Это было то время, кромешная ночь, когда уши слышат малейший шорох, когда можно больше увидеть закрытыми, а не распахнутыми глазами. Рыбий скелет. С того первого раза, как ей попал в руки мелок, она рисует именно его. Все то время, пока девочка росла, ее мамы, возможно, ни разу не было дома. Она никогда не знала своего папу, и, может, мама работала сразу на двух работах. Одна работа на дерьмовом заводе по производству изоляционных стеклопластиков, другая — шлепать в плошке жратву в больничной кафешке. Конечно, ребенок грезил о месте, похожем на сказочный остров, где люди совсем не работают, разве только ведут хозяйство, да собирают дикую голубику и всякую всячину, прибитую к берегу. Вышивают носовые платки, занимаются икебаной, где каждый день не начинается будильником и не кончается телевизором. Она воображала эти дома, каждую комнату, из украшенной резьбой края каждой каминной полки, узор, образуемый паркетинами на полу. Творила все это из пустого воздуха, изгиб каждой настольной лампы или водопроводного крана, каждая плитка кафеля, она могла представить ее, вообразить ее поздно ночью, каждый узор на обоях, каждую кровлю, лестницу и водосточный желоб. Она рисовала их пастелью, раскрашивала цветными мелками. С каждого кирпичного тротуара самшитовой изгороди она делала набросок. Заливала его акварелью зеленой и красной. Она видела все это, воображала в мечтах. Она безумно желала этого. С тех самых пор, как она впервые смогла держать в руках карандаш, она всегда только это и рисовала. Вообразите себе эту рыбу, лежащую черепом на север, хвостом на юг. Хребет перекрещен 16 ребрами, торчащими на восток и на запад. Череп — деревенская площадь. Паром выходит и входит в гавань, которая рыбья пасть. Рыбий глаз — пусть будет гостиницей, а вокруг него бакалейная лавка, скобяная лавка, библиотека и церковь. Она писала маслом улицы с обледеневшими деревьями, она писала их с птицами, летящими с зимовья, у каждой в клюве писколюб или сосновые хвоинки, чтобы свить гнездо. Потом с цветущими наперстянками, что выше людей. Потом с подсолнухами, еще высоченнее. Потом с листвой, по спирали, летящей вниз. И с землей под ней, бугорчатой от каштанов и грецких орехов. Она видела это так ясно. Она могла нарисовать каждую комнату внутри любого дома. И чем ярче она представляла этот остров, тем меньше ей нравился реальный мир. Чем ярче она представляла тамошний народ, тем меньше ей нравились реальные люди. Особенно ее собственная хиповая мамаша, постоянно усталая и пахнущая картошкой фри и табачным дымом. Так продолжалось до тех пор, пока Мисти Клейман не оставила надежду хоть когда-нибудь стать счастливой. Все было уродливо. Все были непроходимо тупы, да и просто неправильные. Да, кстати, девочку звали Мисти Клейман. В случае, если ее нет поблизости, когда ты читаешь это, напоминаю, она была твоей женой. В случае, если ты не просто валяешь Ваньку, твоя бедная жена родилась под именем Мисти Мэри Клейнман. Бедная маленькая идиотка. Когда она рисовала костер на пляже, она чувствовала вкус кукурузных початков и вареных крабов. Рисуя чей-то приусадебный участок, чувствовала запах тимьяна и розмарина. И все же, чем лучше она рисовала, тем хуже становилась ее жизнь, пока реальный мир не стал совсем нехорош для нее. Дошло до того, что все стало ей как чужое. Дошло до того, что никто больше не был достаточно для нее добрым, достаточно утонченным, достаточно реальным. Ни мальчишки из средней школы, ни другие девчонки. Ничто не было столь же реальным, как ее вымышленный мир. Так продолжалось до тех пор, пока ее не начали вызывать на педсовет, и она не начала красть деньги из мамашиного кошелька, чтобы купить наркоту. Чтоб люди не решили, что она сумасшедшая, она занялась искусством. Но на самом деле она просто хотела научиться ремеслу, чтобы фиксировать свои галлюцинации, чтобы сделать свой воображаемый мир более четким, более реальным. И в художественном колледже она встретила парня по имени Питер Уилмот. Она встретила тебя, парня из места под названием Остров Уэйнтонси. А впервые увидев этот остров, откуда бы в целом мире ты ни приехал, ты думаешь, что ты умер. Ты умер и вознесся на небеса благополучно навеки. Рыбий хребет — разделительная авеню. Рыбьи ребра — улицы, начиная с Акациевой в одном квартале к югу от деревенской площади. Следом идут Березовая улица, Вязовая улица, Грабовая улица, Дубовая, Еловая, Жимолостная, Заболонная и так далее по алфавиту вплоть до Эвкалиптовой и Юкковой улиц перед самым Рыбьим хвостом. Там южный конец разделительной авеню превращается в гравий, а потом в грязь, затем исчезает среди деревьев Уэйтонси-Пойнт. Это неплохое описание. Именно так выглядит гавань, когда вы впервые прибываете с материка на пароме. Узкая и длинная, гавань выглядит словно пасть рыбины, ждущей, чтобы поглотить вас, как иону. Вы можете пройти разделительной авеню от начала до конца, если у вас целый день в запасе. Позавтракайте в гостинице у Уэйтонси, а потом спуститесь кварталом южней, мимо церкви на Акациевой улице, мимо Уилмот-хауса, единственного дома на Восточной Березовой, с 16 акрами лужайки, спускающейся вниз, прямо к самой воде, мимо Бёртон-хауса на Восточной Можжевеловой улице. Лесные участки, густо заросшие дубами, каждое дерево кривое и высоченное, будто молния, облепленная мхом. Небо над разделительной авеню, летом оно зеленое, с плотными шевелящимися слоями кленовых, дубовых и вязовых листьев. Ты оказываешься здесь впервые и думаешь, что все твои надежды и мечты наконец сбылись. Твоя жизнь закончится счастливо и очень нескоро. Соль в том, что девочке, которая знала только дом на колесах, остров кажется особым безопасным местом, где она будет жить, холимая, лелеемая, вечно. Для ребенка, который проводил часы, сидя на ковре со свалявшимся ворсом и рисуя цветными карандашами и мелками эти дома, дома, которые она никогда не видела, просто дома, какими она представляла их, с террасами и витражными окнами. Для этой маленькой девочки однажды увидеть эти дома взаправду, те самые дома, дома, которые, как ей всегда казалось, она всего лишь воображала. Едва научившись рисовать, малышка Мисти Мэри уже знала влажные тайны канализационных отстойников позади каждого дома. Она знала, что проводка внутри их стен была старой, обмотанной ветошью для изоляции и протянутой сквозь фарфоровые трубки и вокруг фарфоровых патронов. Она могла нарисовать внутреннюю сторону каждой парадной двери, где каждая островная семья отмечала имя и рост всех своих детей. Даже с материка, с паромного дока в Лонг-Бич, через 3 мили соленой воды остров кажется раем. Сосны темно-зеленые настолько, что кажутся черными. Волны, что бьются о бурые скалы. Это буквально все, чего она когда-либо желала. Защищенность, спокойствие и безлюдье. Нынче остров кажется таким местом в толпе народа, толпе богатеньких пришельцев. Для девочки, никогда не плававшей ни в одном водоеме шире бассейна в трейлерном парке, где хлор выедал глаза, для нее вплыть на пароме в Уэйтенси-Харбор с поющими птицами и солнцем, отскакивающим, как яркий мячик, от бесконечных рядов гостиничных окон. Для нее услышать, как океан накатывает на волнолом, и почувствовать солнце такое теплое и чистый ветер в своих волосах, ощущая запах распустившихся роз, розмарина и тимьяна. Жалкий подросток, никогда не видевший океана, она уже однажды нарисовала все эти мысы и утесы, нависающие над прибрежными валунами. Именно такими они и оказались. Бедная малышка Мисти Мэри Кляйнман. Эта девушка появилась здесь в фате невесты, и весь остров вышел поприветствовать ее. 40-50 семей. Люди улыбались и стояли в очереди, чтобы пожать ей руку. Пел хор начальной школы, разбрасывали рис. В ее честь в гостинице устроили роскошный обед, и все пили шампанское за ее здоровье. Со склона холма над торговой улицей окна гостиницы у Уэйтенси все 6 этажей этих окон, ряды этих окон и застекленных террас, зигзаговидные щели в слуховых окнах на крутой крыше, все они видели ее прибытие. Видели, как она приехала, чтобы поселиться в одном из больших домов тенистого, окаймленного деревьями и рыбьем брюхе. Один взгляд на остров у Уэйтенси, и Мисти Кляйнман решила, что он стоит того, чтобы послать прощальный поцелуй своей пролетарской мамаше, кучкам собачьего дерьма и ковру со свалявшимся ворсом. Она поклялась, что ноги ее больше не будет в старом трейлерном парке. Она отложила на время свои планы стать художницей. Соль в том, что когда ты ребенок, и даже когда ты чуть старше, 20 лет от роду, скажем, и зачислена в художественный колледж, ты ничего не знаешь о реальном мире. Тебе хочется верить парню, когда он говорит, что любит тебя. Как только он женится на тебе, он отвезет тебя к себе домой на какой-то райский остров, в большой дом из камня на Восточной Березовой улице. Он говорит, что хочет лишь сделать тебя счастливой. И нет, честно, он никогда не замучит тебя до смерти. и бедная Мисти Кляйнман сказала себе, что мечтала вовсе не о карьере художника, а мечтала она на самом деле всю дорогу о доме, семье и покое. И тут она оказалась на острове у Эйтенси, где все соответствовало идеалу. А потом выяснилось, что идеалу не соответствовала она.